Мария исчезла. Но кто же тогда держал меня за руку? Я попытался вызвать крабогнома, но ничего не получилось. Что-то здесь полностью заглушало сигналы. Я не мог дотянуться до изнанки. Крабогном просто-напросто меня не слышал. Псевдо-Мария настойчиво прижималась грудью к моему боку и жалобно всхлипывала. Я пересилил себя и ласково погладил по спине. Убить тварь всегда успею. Нужно сперва узнать, куда она дела мою подругу. И для этого желательно, чтобы псевдо-Мария не поняла, что ее ложь так быстро раскрыли. Пока Егор успокаивал паникующую Кристину, я снова просканировал пространство. Но на этот раз использовал не обычное магическое прощупывание, а мощную способность. Я называл ее картографией. Она позволяла создать точнейшую карту любой территории. Я закрыл глаза, ожидая, что потеряю сотню теней и получу сильный откат, но... ничего не произошло. Ловушка, в которую мы попали, была полностью изолирована и от изнанки, и от реального мира. На краю сознания мельтешила какая-то мысль, но я все не мог ее ухватить. «Что нам делать?» — протянула Кристина. «Здесь слишком жутко». «Давайте попробуем успокоиться и все проанализировать», — ответил Егор. Кристина недоверчиво покосилась на него, а потом снова заговорила, обращаясь ко мне. «Марк, почему ты молчишь? Тебя уже сожрали?» «Думаю», — откликнулся я. «Пожалуйста, думай быстрее», — попросила Кристина. «Я ни разу не читала о подобном месте. Магию невозможно использовать, под ногами нет твердой земли. Да что уж говорить о земле, я даже воздуха не чувствую. Ребят, у вас нет ощущения, что вы вообще не дышите?» «Действительно, я сразу не обратил на это внимания. Дыхание — это автоматическое действие, которое не замечаешь. Точнее, замечаешь, когда не хватает воздуха. Но сейчас... сейчас я не дышал, но и не задыхался. Чушь какая-то. Я прокрутил все с самого начала, и внезапно меня озарило. Мысль, которая крутилась на краю сознания, ярко вспыхнула, и все стало понятно. «Ой, смотрите!» — крикнула псевдо-Мария, и в следующую секунду чуть в стороне от нас загорелся ослепляющий свет. Я проморгался и понял, что это был всего лишь проход наружу. Просто из-за того, что глаза привыкли к полной темноте, тусклое освещение на пару секунд показалось ярче солнца. Через открывшийся проход можно было рассмотреть каменные стены Академии и знакомый коридор. Псевдо-Мария дернула меня за руку и потянула к выходу. «Побежали! Мы вот-вот опоздаем!» «Слава всем богам!» — с облегчением выдохнула Кристина. «Зря беспокоились, Академия никогда не навредит своим студентам», — уверенно заявил Егор. Теперь я мог их рассмотреть. Они стояли в двух шагах справа. На их лицах играли радостные улыбки. Псевдо-Мария повисла на моем плече и счастливо заглядывала мне в глаза. Выглядела она, как плохая копия. Рыжие волосы заметно короче, в ушах болтаются сережки-бабочки, нос слегка искривлен вправо. На первый взгляд незаметно, однако если знать, куда смотреть... Я спокойно положил руку на шею псевдо-Марии и... сдавил. Ее глаза тут же округлились, а из горла донесся сдавленный хрип. Она начала трепыхаться и пытаться разжать мою стальную хватку. «Немедленно отпусти! Ты что творишь?» — прокричала Кристина, бросившись на меня. Я легко увернулся, но псевдо-Мария воспользовалась удобным моментом и выскользнула из моих пальцев. Буквально выскользнула. Превратилась во что-то гладкое и скользкое и утекла во тьму. «Мария? Она монстр?» — спросил Егор и огорченно протянул. «Я поступил в академию, чтобы убивать монстров, но не заметил одного из них у себя под носом. Я думаю...» «Не думаю, у тебя не получается», — перебила его Кристина. «Да, родители мне то же самое говорили», — вздохнул Егор. «У меня мама доктор исторических наук, а папа знаменитый физик. А я в детстве упал с 5-го этажа и после того случая стал глупым. Поэтому решил поступить в академию, чтобы убивать монстров, помогать людям, ну и чтобы родители мной гордились». «Прости», — неловко пробормотала Кристина и повернулась ко мне. «Предупреждать надо». «Не успел. Да и разницы никакой». Я нахмурился. «В смысле никакой?» — возмутилась она. «Я бы не вмешалась, а ты бы убил монстра, который занял место Марии». «А, так Мария все-таки не монстр», — обрадовался Егор. «Да, Мария не монстр, и нет разницы никакой». Я почесал затылок и уставился на проход в академию. Почему-то я не сомневался, что он и правда ведет к 320-й аудитории, где вот-вот начнется распределительная церемония. Ну, в каком-то смысле ведет. «Мы спим, поэтому и не дышим, потому и не можем использовать магию. Это не ловушка, а простой сон. И если мы шагнем в тот проход, то проснемся в реальном мире. Псевдо-Мария не монстр, а наведенный морок». «Но где настоящая Маша?» Кристина поджала губы и заявила. «Я не уйду отсюда без нее». «Я тоже», — без колебаний согласился Егор. Они вжидательно посмотрели на меня. «Ну, удачи вам». Я усмехнулся и сделал шаг вперед. Кристина удивленно вылупилась на меня и попыталась что-то пискнуть, но я тут же продолжил. «Да шучу я, шучу. Я тоже с вами. А теперь вопрос, как мы отыщем Марию во сне? Это огромное пространство. Возможно, оно бесконечно». «Во сне?» — удивленно произнес Егор. «А как ты?» «Неважно. Думаю, я прав, и это действительно сон». Перебил я его. «А какие у нас способности?» — спросила Кристина. «Сперва нужно понять, что мы вообще можем использовать». «Могу создать энергетический доспех и просканировать пространство магическими волнами», — ответил я. «К сожалению, меня не обучали магии. Я не достиг даже нижней планки первого ранга». «Мои способности бесполезны в данной ситуации», — расстроенно вздохнула Кристина. «Я хорошо разбираюсь в ядах и владею 10 видами холодного оружия. Могу с помощью магии распылить в воздухе яд гремучей змеи. Но какой от этого толк, если здесь нет воздуха?» «Я толстый», — улыбнулся Егор и хлопнул себя по животу так сильно, что его полные щеки задрожали, как холодец. «Если захочу, могу стать еще больше». «Насколько?» Мне в голову пришла безумная идея. «Как дирижабль», — похвастался Егор. «А может, как гора. Я никогда не экспериментировал и не раздувался до максимальных размеров». «Погоди-ка!» — Кристина схватила меня за плечи в порыве эмоций, но спохватилась и тут же отскочила, старательно пряча смущение. «Ты гений! Если пространство вокруг нас ограничено, то когда-нибудь Егор заполнит его полностью». «Полностью заполнить?» — с сомнением протянул тот. «Мы во сне», — пояснил я, — «а во сне, возможно, все». Если честно, я не испытывал той уверенности, с которой говорил. Но не попробуешь, не узнаешь. Так что мы взяли Егора за руки, словно детишки, которые собрались водить хоровод. И он начал медленно раздуваться. Зрелище было необычным. Очень скоро руки, ноги и голова Егора стали выглядеть крошечными на фоне огромного полного тела. Как ни странно, одежда тоже растягивалась. Складки жира закрыли проход в академию, и мы вновь оказались в полной темноте. «Чувствуешь что-нибудь?» — спросила Кристина. «Нет», — пробормотал Егор и продолжил увеличиваться. Я не знаю, сколько времени прошло, по ощущениям не меньше суток, когда он прокричал. «Нашел! Правый бок!» «Ну что ж, начинается самое интересное», — прошептала Кристина, и она была права. Во-первых, нам оставалось только надеяться, что Егор наткнулся на Марию. А во-вторых, она в любом случае нас не слышала. Мы не могли подать ей знак или прокричать, чтобы Маша вцепилась в рубашку Егора и ждала, когда он уменьшится. Нам придется добраться до нее и все объяснить. Мы с Кристиной отправились в путешествие. И это было очень странное путешествие, учитывая, что в прошлой жизни я повидал всякого. Аккуратно цепляясь за рубашку Егора, мы спускались к его правому боку, ощущая, как под нашими ладонями колыхаются жировые складки. Чтобы не пропустить Машу, мы постоянно ее звали. «Маша, ты слышишь нас?» «Мария, это мы, Кристина и Марк». «Отзовись!» Скоро нам стало скучно, и мы принялись орать всякую ерунду. «Мария, я всем расскажу, что ты влюбилась в того белобрысого уродца!» «Я продам все твои вещи в секонд-хенд». «И попрошу поселить тебя рядом с туалетом». «Мария, твой банановый костюм ужасен». Издалека донеслось взбешенное. «Что ты сказал про костюм?» «Нашли», — с ликованием засмеялась Кристина. Спустя пару минут мы добрались до Марии, убедились, что она не подменыш монстр, сильно ущипнули Егора. Он вздрогнул и начал постепенно уменьшаться. «Я так испугалась», — призналась Маша. «Не представляете, как сильно. В одну секунду я стою с вами, пытаюсь понять, что происходит, а потом... потом...» Она всхлипнула. «Потом понимаю, что вы не настоящие, ледяные такие, мертвые. И проход еще в академию открылся, и монстры меня туда тянут, уговаривают сбежать». «Все хорошо», — попытался я успокоить ее. «Да, все хорошо», — подтвердила Кристина. «Посмотри, вон и выход. Егор уже достаточно сдулся, чтобы его увидеть». «А знаете, что удивительно?» Маша поправила наручные часы и нажала на кнопку, подсвечивая циферблат. «У нас осталось 2 минуты». «Похоже, время здесь течет по-другому, но оно все же не стоит на месте. Ну что, поспешим?» Я подтолкнул ребят к проходу, и мы одновременно шагнули вперед, чтобы очутиться в лекционной аудитории. Мы сидели в 3-м ряду с правого края, прямо у окон. Внизу у доски стоял длинный стол, за которым находились лысая и старик с густыми длинными бровями. Седые кончики болтались ниже уголков глаз. Они негромко о чем-то переговаривались. Когда мы появились в аудитории, лысая нас осмотрела, задержав взгляд на мне, и удовлетворенно кивнула. Бровастый старик принялся что-то яростно строчить в блокноте. Я огляделся. В 5-м ряду сидели 3 человека, в 6-м — 2. В 1-м, 2-м и 4-м по 1. Все они были мрачными и недовольными. В 7-м ряду бесшумно появился светловолосый из самолета Александр Стахович. Преподаватели его проигнорировали, только бровастый едва заметно скривился. Внезапно позади громко хлопнуло, и в 8-м ряду материализовались белобрысые близнецы Настя и Андрей. Они зло ругались и, казалось, были готовы расцарапать друг другу лицо. «Отлично», — произнесла лысая. «Последняя группа. Андрей и Анастасия Коноваловы. Заснули в группе из 6 человек. Так, что тут у нас? Подменыши не распознали, чуть не привели в наш мир монстров в личине своих товарищей. Когда поняли это, решили сбежать и бросили 4 человек в ловушке». Она издевательски улыбнулась. «Коноваловы, вы фактически их убили. Но к 10 вы успели, молодцы». «Так сколько, вы говорите, отметок ставить, Алина Юрьевна?» — спросил бровастый. 4 человека, 4 отметки, — ответила лысая. «Замечательное начало». «Что?» — проорал Андрей Коновалов, когда до него дошло, о чем идет речь. «Но ведь 10 отметок отчисления! Это несправедливо! Нас еще даже не распределили по факультетам, а вы уже ставите нам отметки в личные дела!» «Вы угробили 4 человек», — безразлично бросила лысая. «Мы должны были вас похвалить и погладить по головке. Привыкайте отвечать за свои действия. Впрочем, вы заняли 2-е место. У 1-го вот, — она указала на 2-й ряд, — 6 отметок. Убил всю свою группу. Скажите спасибо, что это вступительное испытание. Если бы это была настоящая ловушка, а не фальшивка, вы бы еще и загремели в морозилку на 2 недели в качестве наказания. И прежде чем вы продолжите возмущаться, я поясню. Вступительные испытания направлены не только на то, чтобы проверить ваши способности. Основная их цель — показать вам, насколько служба романовца бывает опасна, сложна и неоднозначна. И лучше бы вам понять это до того, как вы потеряете несколько лет своей жизни. Ну или саму жизнь». Парень на 2-м ряду понурил голову и сцепил пальцы в замок. «Подведем итоги», — поднялся бровастый и постучал карандашом по столу. «В этом наборе в академию поступил 15 человек. Всех поздравляю. А теперь по 1 подходим ко мне и дотрагиваемся до драконьего когтя. Если вы не знали, то поясню. Драконий коготь – символ Краснодарской академии. Это очень ценный артефакт, и его свойства зависят от того, какой стихии принадлежал дракон. Мы используем коготь ледяного дракона, который определяет магический талант человека. Вы первый молодой человек, как наш рекордсмен», – бровастый указал на паренька в 3-м ряду. «Не стесняемся, проходим». Его прервал скрип открывающейся двери. В аудиторию вошел человек в темно-синем балахоне. Он опирался на высокий позолоченный посох. Лысая глазела на него во все глаза. Бровастый состроил каменную физиономию. Повисла мертвая тишина. Студенты не понимали, что происходит. А потом человек в темно-синем балахоне сердито нахмурился и прогремел. «Вас не учили, как надо приветствовать главного жреца Перуна?»